Абдмелькарт. Полдня корабли шли, не теряя из виду берег, сверкавший, подобно створке, драгоценной раковины. Кажется, именно здесь родилась Афродита, сделав остров привлекательным для обитателей Азии и Европы, селившихся рядом и сменявших друг друга на протяжении столетий. «Море, — думал Пифагор, — будучи такой же частью космоса, как земля, небо, ночь, огонь, вобрало в себя все их качества. В нем глубина неба, непрозрачность земли, полыхание огня, прохлада ночи. Оно — вечное колебание материи. Ведь Посейдон — это бог колебаний. Раскатистый хохот — содрогающийся в схватках земли, грохот туч, разрешаемый зигзагами молний, это его эхо. Оно — кипящий котел превращений, данный живым существам мозг — его слепок. Его размытые неизведанные дали — память. Буря — его безумие. Насколько же не похожи, кажется, его стихия на видимую поверхность Земли. Как ни пытался Пифагор отвлечь себя размышлениями, волнение не проходило, и он подошел к кормчему. «Как бы ты себя повел, Миздес, если бы вдруг появилась флотилия Картхадашта? С тех пор, как у нас на острове обосновались персы, картхадашцы обходят Кипр стороной. А почему ты спрашиваешь?» «Да ведь из-за них нам приходится плыть в Египет». «Трудно сказать», — проговорил кормчий не сразу. «Наверное, не стал бы от них бежать. Да и ход у их кораблей быстрее, чем у меня». К борту Миноса приблизилась Кархидонская гаула с опущенными веслами. Между судами образовалась медленно сужающаяся полоска воды. Миздес перебросил за борт канат, который кархидонцы тут же закрепили. На палубу Самаяны перешел муж плотного телосложения в синем одеянии и, внимательно оглядев всех, двинулся к Пифагору. «Тебя приветствует Суфет Абдмелькарт», — представился он. «Я возглавляю посольство, ежегодно отправляемое к нашей матери Тиру с дарами от преданной дочери. Война не могла помешать выполнению священного долга, но для охраны посольского судна выделены эти военные корабли, поэтому мы и оказались в этих водах. Знал ли ты об этом, отправляя ко мне своего вестника?» «Я был уверен, что посольство должно посетить Тир», и догадывался, что на Кипр, захваченный персами, оно заходить не станет. Таков мой расчет. «Не только разумный, но и взаимовыгодный», — подхватил Суфет. «Я обещаю сделать все, чтобы картхадашцы не рассматривали вас как пленников, а ваши суда как военную добычу». «Я надеюсь». «Теперь же я отправлю посольское судно в Тир и буду сопровождать твои корабли до Картхадашта, где на совете будет решаться ваша судьба. Мои корабли пойдут сзади, чтобы вас охранять от всяких неожиданностей». «Но сначала, видимо, мы зайдем в Кирену», — заметил Пифагор. «Мы на это рассчитывали, ибо на пути к Тиру всегда останавливались в этом прекрасном городе, отдыхали там и набирали в бурдюки благоуханную воду Кирены. Ныне же, как нам удалось выяснить, царь киренян Аркисилай отдал себя и свой народ Камбизу и платит ему дань. А ведь отец этого Аркисилая пользовался у нас на острове гостеприимством. Я видел его мальчиком, и до сих пор на Самосе растет сильфий, посаженный с его помощью». «Я этого не знал», — сказал Суфет. «Но кто в наше время помнит о благодеяниях, оказанных отцам? Так что нам придется сделать первую остановку только в нашей гавани близ жертвенника филенов». «Филенов?» — удивился Пифагор. «Это братья, наши воины, сражавшиеся с киренцами и павшие в битве с ними», — пояснил Суфет. «Мы им поклоняемся и приносим жертвы. Приблизившись к Пифагору, он добавил: «Твой посланец Абибал, видимо, из тех людей, кто помнит добро. Он рассказал о тебе много хорошего, и мне думается, что в Кархадаште у нас будет время поговорить по душам». С этими словами Суфет покинул судно. Миздес принял брошенный ему с палубы канат, и корабли разошлись.